Черная баронесса своим заявлением «Не все из нас герои» никого не хотела обидеть. Она лишь дала понять стражу древних, что сражаться готовы только некоторые из нас. Так вроде бы бывало в древности, когда сходящиеся армии предпочитали решить дело не всеобщей мясорубкой, а одним поединком вождей или лучших воинов. Глава неспящих выбрала именно этот вариант. И я теперь точно был уверен, что лично мне драться не придется. Да и моим друзьям тоже. Это дело под силу лишь крутым, а мы пока не доросли. 3 и 3, — молвил страж. 2 и 2. 1 и 1. Твою. Выдавил я тихонечко сквозь зубы и принялся озираться, выискивая 6 самых достойных. 3 и 3, — повторила за стражем черная баронесса. 2 и 2, 1 и 1. Полыхнуло зеленым, полыхнуло желтым, полыхнуло красным. Когда невидимый красный светофор отмигал свое, древние руины оказались отрезаны от нас 3 полупрозрачными цветными энергетическими стенами. Ближняя к нам стена зеленая, затем желтая метрах в 5 дальше, а затем и красная. И перед каждой стеной кто-то стоял. Кто-то очень страшный. Тех товарищей, что стояли перед стеной желтой и красной, я почти не различал. Только очертания грозные и мрачные. Нехилые там дяди. А вот стоящих прямо перед нами, сразу за стражем звездой, перед зеленой стеной, я разглядел очень даже неплохо. Те, что по краям — доспехи. Рыцарские серые доспехи. Пустые внутри. Но доспехи держались вместе благодаря светящимся энергетическим пучкам, играющим роль мышц и сухожилий. Что-то вроде человекоподобных големов, каждый в 3 метра ростом. В руках у одного 2 прямых меча, другой держит молот и топор. В общем и целом, сильно смахивает эта парочка на некую разновидность големов или ожившие рыцарские доспехи, чьих разновидностей в Вальдире пруд-пруди. Ничего особенного. Видывали мы и не такое, и посему на всю катушку, пользуясь своей ролью зрителя, я со своей мамонтовой трибуны принялся разглядывать центрального игрока. Такого вот видеть не приходилось. Не припомню. Стоящий в центре также выглядит как доспех. Но доспех очень плотно сжатый, что ли, не знаю. Части мощной брони так хорошо пригнаны друг к другу, что между ними нет ни единой щели. Забрало плотно опущено. Кое-где на стыках нечто вроде сероватого налета или накипи. На плечах что-то вроде 2 сопел, откуда с тонким свистом вырываются струйки белесоватого дыма или пара. Рост меньше 3 метров, но не намного. Руки пусты. Тяжелые перчатки свободно висят вдоль тела. Это еще что за творение такое? Нет. Пронзительный свист мне относительно знаком. Так свистит закипевший на плите чайник. Опять же, дрожащий вокруг массивной фигуры воздух усиленно намекает на весьма высокую температуру. Но не моя неосведомленность меня напугала и удивила, нет. Я, пусть и с опытом, но все же не везде побывать успел. Вальдира большая, а я маленький. К тому же шибко недолюбливаю снежные местности. Даже бывало, от самых заманчивых заданий отказывался, если по условиям пришлось бы топать куда-нибудь в снежный и солнечный на Дагам. А как раз там, в той самой зоне на Дагам, может быть, такие вот бронированные чайники со свистками и бегают. Но тут я краем уха уловил явно удивленное перешептывание и бормотание. Затем мои глаза уловили некую заминку в действиях черной баронессы, и вот тогда-то я и начал удивляться и пугаться. Если собрать в кучу все услышанные мною обрывки, результат выходил следующий. Великий и непоколебимый клан неспящих не имел ни малейшего понятия о центровом враге. Не успел я выдавить пораженное «ихты-пипихты», как к неспящим подвалила троица матерых архов и в едином синхронном жесте развела руками. И архи не знают подобного врага. Уверен, сейчас в обеих клановых штаб-квартирах вовсю листают книги с картинками монстров и шерстят прочие источники информации в судорожных попытках найти искомое. А черная баронесса, мило улыбаясь звездообразному стражу сквозь стиснутые зубы, продолжает стоять неподвижно и молчать. Первые секунды задержки вполне понятны. Надо понять, что за враг тебя ждет. Какой у него класс, какова его тактика, умение, живучесть, уязвимые места, к чему устойчив, насколько быстро. Это целая наука даже в простой охоте. А тут не охота. Тут нечто вроде мини-турнира с крайне высокими ставками. Причем попытка у первой тройки бойцов только одна. И ведь враги нападать не поодиночке станут, а все вместе и дружно кинутся в атаку. В данный момент враги являлись безликими. Над ними не светились их имена, названия и уровни. Полная загадка во всем, кроме внешнего вида. Как тут принять решение? У меня кое-какие соображения имелись, но я молчал. И Кира молчала. Орбит? Лысого эльфа в кадре не наблюдалось. Видимо, его связали как заразную сосиску и куда-то спрятали в хвосте отряда. И правильно. Лысый чудило может учудить. А нам того не надо. «Думаю...» — начала была Кэлин, но я молча покачал головой, и, осёкшись на полуслове, она замолчала. Зелёным новичкам голос не дают. Юную волшебницу либо вовсе не услышат, либо шикнут на неё. Спустя пару минут парящая в воздухе звезда лениво крутнулась вокруг своей оси, показывая, что ей начало наскучивать бездействие. Вот и первый звоночек. А кланы всё мнутся, словно юные девицы перед своим первым парным танцем. «Ах, право, вы так настойчивы, так настойчивы!» «Хорошо», — кивнула, наконец, чёрная баронесса, выглядевшая напряжённой, усталой, недовольной и... радостной вдобавок. Главе неспящих очень нравилась данная более чем сложная ситуация. Решение принято, и нетерпение стража древних было удовлетворено. Вперёд разом шагнуло трое игроков. Наши первые герои. Первые гладиаторы. Два воина. Массивный полуорк в очень странном бочкообразном доспехе гранатового цвета с тяжёлым двуручным молотом с очень узким и острым бойком. Человек в чёрно-сером рыцарском доспехе с топором в правой руке и железной шипастой палицей в левой. У обоих воинов уровни зашкаливают за 230-й. Оба выглядят уверенными в своих силах. За ними не тянется шлейф из поддерживающей магии, и, кажется, я понимаю, почему. Но вот и третий игрок. Маг. Человек. В очень нарядном балахоне изумрудного цвета и синем плаще. На голове золотой венок. Игровой ник — Драс. Уровень не отстаёт от других. А вот оружие на первый взгляд подкачало. Простенький деревянный посох с загнутым концом. Вот и решение. Против трёх металлических созданий чёрная баронесса выставила двух воинов и одного мага. Причём маг Драс во время нашего похода сюда чаще всего работал свитками с заклинаниями, а когда пользовался собственной магией, она большей частью была из разряда поддержки. Вот и сейчас шагающий вслед за воинами маг повёл несколько раз рукой, вокруг всех троих разом проявилась сверкающая желтоватым светом аура, пронизанная несколькими десятками молний. Но Драс не остановился, продолжая накладывать добавочные ауры. Два воина и маг поддержки против двух вражеских воинов и одного... Тоже воин наверняка. Шут его знает. Но решение чёрная баронесса приняла универсальное. При схватке 3 на 3 чаще всего выбирали именно такой расклад. Классика. Как только все трое перешли невидимую черту, страж древних засиял перламутровым сиянием, замигал, закрутился. И, повинуясь его приказу, сразу обновились декорации будущей схватки. Тяжело задрожала земля, большой участок горного склона сам собой опустился вниз, образуя нечто вроде квадратной арены со скошенными углами. Мы остались наверху, глядя на шестерых противников с 3-4-метровой высоты. Над импровизированной ареной мелькнула на пару секунд серая магическая пелена. Мигнула и посветлела до полной прозрачности. Всё. Вот и турнирный полог. Теперь мы окончательно стали зрителями и никак не можем повлиять на исход боя. Ни магией, ни стрелой, ни даже словом. Судя по мигнувшему тексту оповещения, сражающиеся бойцы не услышат наших криков, а служба обмена сообщениями у вышедших на арену бойцов заблокирована до окончания поединка. Ещё хуже другое. На спинах наших воинов, на рюкзаках, появились сотканные из красного сияния круглые сложные печати. Основной инвентарь блокирован. Плохо. Но широкие пояса, поясные сумки и карманы не тронуты. Этим запасом пользоваться можно. Два воина впереди, Драс в метрах в 5 за ними. Нечто вроде треугольника с основанием, направленным вперёд. Снова древняя классика. Так надёжней. «Да начнётся спор!» С торжественными нотками молвил страж-звезда. И спор начался. Живенько так начался. Два стоящих по бокам металлических голема рванули вперёд, тяжёлыми прыжками пойдя в атаку. Центровой остался на месте, Но первый начал что-то делать. Что делать? А я не знаю. Странное что-то. Он словно бы пытался поклониться и упереться лбом в землю, одновременно стараясь оторвать ноги от земли. Грам! Грам! Почти одновременно бегущих големов блокировали полуорк с человеком. Лязг раздался страшный. При столкновении, а големы ничуть не замедлились, предпочтя уйти на таран, удар вышел сильный. Будто быки столкнулись со всего разбега. Уровень жизни у бойцов просел, но очень быстро пополз вверх. Драс не зевал. Лязг перешел в неритмичное ожесточенное бамканье. Обоюдные удары наносились так быстро, что я едва поспевал за ними глазами. Обе двойки противников крутились на месте, сцеплялись оружием, ударяли друг друга головами, били ногами, ставили подсечки. Страх какой. На арене сцепились четыре злобных киборга-терминатора, вовсю месящих друг друга, без малейшей жалости и без малейшего сомнения. И я впервые за очень долгое время видел настоящее фехтование. Пусть и не мечами, и не шпагами. Красиво. Очень красиво. И очень сильно впечатляет, когда видишь, как такой же игрок, как ты, может противостоять металлическому голему, похожему на шагающую мясорубку с бешено вращающимися лезвиями. И оба воина не спящих бились с той же скоростью. Человек не пропустил ни одного удара. Полуорк пропустил парочку, но с разменом. В тот момент, когда голем полоснул его по ногам и груди, игрок с размаху всадил узкий боёк молота в плечевое соединение ожившего доспеха и резко рванул рукоять оружия в сторону. Протяжный скрип, стон металла, и на каменную арену падает бешеная дёргающаяся рука. Голем стал одноруким. Это какая же сила у полуорка и какие умения? И какой опыт? «Вот чёрт!» — рявкнула чёрная баронесса. «Что это?» «Не знаю», — качнул головой алый барс, напряжённо вглядывающийся в третьего противника, что всё ещё не сумел показать себя. Центровой наконец-то сумел принять свою нелепую позу, уперся лбом и руками в камень. Поднатужился. И в воздух взметнулся гейзер каменного крошева, когда железное чудище взметнуло вверх ноги. Вот это акробатика. Когда облако поднятой пыли рассеялось, над нашими рядами пронёсся изумлённый вздох. Послышался и невольный мат. Стоящий на руках и голове голем превратился в крайне странную треногую опору с двумя по-прежнему бьющими из сопел струями пара. Прижатая к камню металлическая голова разинула рот, что-то громоподобно проскрежетало. Явно магическое заклинание, ибо камень арены моментально треснул, из трещины вверх ударила тугая струя воды, угодившая центровому прямо в широко разинутый рот, что словно воронка с гудением принялся заглатывать воду. Длинные ноги, свободно висящие в воздухе, резко опустились в горизонтальное положение и нацелились на игроков. Я поёжился. Внутри ноги пустые, подошвы круглые и дырявые. Больше всего сейчас эти ноги смахивают на два длинных оружейных дула. На теле центрового полыхнули раскалённым свечением загадочные руны. Ещё секунда, и вперёд ударили две толстые и тугие водяные струи. Там, где две водяные струи ударили в стену опущенной квадратной арены, разлетелись каменные осколки. «Водяная пушка!» — завопил злоба. Общий рёв зрителей почти оглушил меня. Но я и сам кричал. Всё поменялось в мгновение ока. Напор воды был крайне силён. И это кипяток. Ударившие вверх облака пара были непроницаемы для взора. Благодаря турнирной магии мы видели всё. Контуры мечущихся в горячем пару противников были подсвечены. А вот сражающимся гладиаторам сейчас приходилось действовать почти вслепую. Первый долгий залп закончился. Пар слегка рассеялся, открыв залитое водой дно арены. Всё ещё бурлящий кипяток никуда не делся. Слой воды был примерно по щиколотку, а центровой с утробным всхлипыванием заглатывал воду, готовясь к ещё одной горячей атаке. «Это бассейн», — зло процедила чёрная баронесса. «Кастрюля. Они решили сварить моих бойцов». «А на големов кипяток не действует», — поддержал её барс. «Разве только заржавеют чуток. А наши и сварятся, и замедлятся в воде, и захлебнутся в ней же. Эх, меня бы туда». «Да ещё и шрапнель каменная, глянь туда!» Это уже голос Уля, что-то горячо поясняющего доку. «Верно. Помимо крутого кипятка, под давлением из дул вырывались и камни, от мелких осколков до довольно крупных обломков. В своих союзников живая паровая пушка не стреляла, так что им шрапнели можно не бояться, а горячий кипяток им нипочём. Живая водяная паровая пушка, стреляющая с двух стволов. Кому из нас могло прийти в голову, что может попасться подобный противник? Сейчас, двигаясь вдоль стен, игроки направились к живой трёхногой турели, что быстро перезаряжалось. Големы мчались следом. Человек-воин бежал в одну сторону, полуорк — в другую, неся на спине Драсса, что явно не желал мочить свои хилые тощие ножки мага в крутейшем бурлящем кипятке. «Не хочу каркать», — вздохнула Кира. «Но это похоже на готовящийся суп с курятиной. Скоро дойдёт до готовности, если они ничего не сделают». Пошевелившись, напившийся стрелок мгновенно обнаружил цели, и по стенам, затянутой паром арены, вновь ударили тугие струи кипятка, что легко дробили камень. «Это какой-то магический голем-шахтёр!» — встрепенулся и с убеждением произнёс Уль. «Это не воин, рабочий! Чёрная баронесса — это шахтёр, работяга!» «И что?» Зло донеслось в ответ. «Да ничего, просто догадка моя, ведь если есть шахтёр, есть и шахта, верно?» «Ох, зацепило, зацепило». Одна из струй ударила на опережение. Почти ничего не видящий в облаках пара воин-человек был сбит с ног и яростно впечатан в стену арены. Заскрежетали и застонали доспехи. Воин задёргался, словно кузнечик, насаженный на иголку, силясь сорваться с обжигающего крючка и уйти в сторону. Но получалось плохо. Его жизнь быстро поползла вниз, тогда как поднимающий волны кипятка голем-рукопашник почти добрался до цели. Ещё пара прыжков по парящим лужам. Обваренный, с сильно просевшим уровнем жизни, воин таки вывернулся, выхватив из поясной сумки небольшой флакон с алой жидкостью. Выпил, отмахнулся от почти доставшего его голема. И всё это на ходу, продолжая бежать уже по колено в кипятке. С другой стороны арены, тем же самым, бегом по кипятку, занимались остальные. Ситуация складывалась совсем не в нашу пользу. Металлические големы царили и рулили в своё удовольствие. «Чебу!» — выкрикнул подброшенный вверх рукой воина Драс, похожий сейчас на диковинную летучую мышь. «Рашка!» — хором рявкнули оба бойца физовика, одновременно подпрыгивая. «Занг!» И всё пространство арены превратилось в бугристый и страшненький такой ледовый каток. Голем-пушка так и остался раскоряченным в дикой позе. Подавившаяся голова скрыта во льду. Ноги бессильно машут, исполняя что-то вроде энергичной чечётки по воздуху. Два других голема встряли по колено во льду и сейчас живенько так долбили этот самый лёд оружием и раскачиваясь из стороны в сторону. Ну надо же. Прям-таки синхронное плавание во льду. Эксклюзивная программа «Запределье» для дорогих гостей. Ледовые танцоры-големы. О, милое моему сердцу, неизбывная классика. Используй преимущество врага ему во вред. Все три игрока-гладиатора, понятное дело, не воспарили. Сила тяжести взяла своё. И они плюхнулись на ледяную поверхность. Полуорк с чертыханием упал и заскользил по льду. Двое других устояли. Причём Драс не только устоял, а ещё и выдал при приземлении причудливый изящный пируэт и, мягко заскользив вперёд, в голос запел. «Лай-лай, лали-лай-лай-лай!» «Чёртов выпендрёжник!» Зло прошипела чёрная баронесса, напряжённо застывшая у края арены. «У меня ещё нервный шок будет, а они там покатушки с песенками устраивают!» «Лай-лай-лай!» Поддержал певца полуорк, что уже успел встать и неуклюже подобраться к застывшему во льду однорукому голему, в темпе раскалывающему вокруг себя хрупкий лёд. Быстро и безукоризненно проведённый уже виденный мною приём, и железный враг лишился последней руки, отлетевшей в сторону и тяжело ударившейся о лёд. Но безрукий голем не сдался, резко согнулся в поясе и с размаху ударился шишковатым металлическим лбом об трескающийся лёд. Какой злой. Чуть в стороне на второго воина упало несколько аур, исходящих от Драсса. Рукопашник ускорился, принявшись наносить по застывшей в ледяном торсе водяной пушке зверские удары. Спустя несколько мгновений к нему присоединился полуорк, не ставший добивать безрукого голема, продолжающего попытки выбраться. Ещё несколько секунд, и все вновь станут свободны. Враг вновь обретёт мобильность. Но всё уже закончилось. Это понимали все. У наших жизнь полностью восстановлена стараниями Драсса. Бойцы усилены постоянно обновляющимися аурами. Водяная пушка вот-вот будет разрушена, а именно она представляла собой наибольшую проблему. Да. Если не случится чего-то крайне неординарного и неожиданного, бой можно считать завершенным в пользу гостей.